Мы ехали по гористой местности. Стояла настоящая жара, спасал только ветер. Нам почти не встречались деревни и люди. Однако виды весьма примечательные, особенно Альпы. Впечатляющее зрелище, мой друг. Джон повернулся к Терезе. Извините, графиня. Тереза улыбнулась, даруя свое прощение за то, что Джон, как ранее, за столом обращался только к Байрону. Цюрих полон солдат, и все время слышна барабанная дробь. Катались на лодке по озеру. Знаете, так мечталось повторить путешествие шестилетней давности, проехать по тем же местам, увидеть, как они изменились или, напротив, остались прежними. Джон смешно всплеснул руками. «Да, дорогой Джордж, ваши книги я видел в книжной лавке Цюриха и книги Мура и Вальтера Скотта. Продавец сказал, что раскупают их хорошо». Хопхаус, видимо, ждал какой-то реакции от Джорджа, но Байрон сидел, скрестив руки на груди, с совершенно безмятежным выражением лица. Несмотря на слабое здоровье, Джон пересек Цугское озеро и решился на путешествие по горам верхом. Представьте, весной моя лошадь понесла, и я сильно ударился ногой о столб. Долго лежал, выздоравливая, но я не побоялся оседлать лошадь и вместе с моими сестрицами и братом отправился вверх по горе Риги. Это стоило того. Нам открылись удивительные виды, и я ни минуты не пожалел о предпринятых усилиях. Поднимались мы 4 часа по крутым склонам и пришли к трактиру на вершине. Это около 6000 футов над уровнем моря, дорогой друг. Хопхаус явно гордился собой, а Джордж снова почувствовал некое подобие зависти. Захотелось срочно предпринять что-то важное, значимое или захватывающее. В трактире компания повстречала нескольких англичан, немцев и русских. Вечером туда пришел местный крестьянин, сыгравший на длинной трубе или дудке. В 4 утра всех разбудил звук трубы, и мы пошли смотреть восход солнца. Внизу, как на ладони, лежал Люцерн. Затем мы начали спускаться вниз, и первую часть пути проделали пешком, ведя за узцы лошадей. Следующим важным пунктом стал Альтдорф, колыбель борьбы за независимость Швейцарии. Место, где Вильгельм Тель выстрелил в яблоко, отмечено странным некрасивым памятником. Но вот, посетив Альтдорф, мы собрали совет. Италия лежала прямо у нас на пути. Стоило только пройти перевал Сен-Готард. Переход очень сложный. Нам предстояло вновь оседлать лошадей, взять провожатых и проделать рискованный путь. Эдварда мы отправили за нашим экипажем, чтобы он спокойно проехал в Италию через Люцерн. Мои сестры оказались храбрейшими дамами. Они настаивали на переходе через Сен-Готард. На высоте 6500 футов мы обнаружили небольшой постоялый двор, где нашли еду и ночлег. Часть пути мы с Матильдой прошли. Очень устрашающе выглядела горная дорога. Когда мы спускались, то увидели множество крестов на могилах тех, кто погиб под каменными обвалами. Места красивейшие. Интересная смесь Италии и Швейцарии предстала перед нашими глазами. Рассказ явно близился к концу. Раз Джон достиг в нем Италии, то до Пизы, надеялся Джордж, доберется быстро. Сначала Хопхаус прибыл в Лугано, где обнаружил большое количество казино, стоявших вдоль берега озера. Согласно его впечатлениям, эта часть не походила на типичную Швейцарию, и он, в принципе, был удивлен, что Лугано не является частью Италии. «Озеро, друг мой», — продолжал он обращаться к Джорджу, забывая про присутствие скучающей графини, — «именно итальянское и вовсе не швейцарское. Тоже скажу и о природе. Когда путешествуешь, познаешь не только географию, но и историю. Кстати, именно в Лугано столкнулись с совершеннейшей глупостью, полной дуростью католиков. Тут Джон вспомнил о Терезе. «О, простите, мадам, я не желал вас обидеть. Я имею в виду...» Он слегка стушевался, не увидев на лице Терезы прощения. «В каждой религии есть доля бессмыслицы, доля странного, непонятного для цивилизованного человека поведения. В любой. Тут люди выставляют на обозрение черепа умерших в зарешетченных отверстиях, а то и весь скелет. То есть мало было человеку коптить небо при жизни, он еще и завещает после смерти показывать миру свои усохшие члены. Над черепами и скелетами таблички с именами усопших. М-да. Поехали к озеру Комо. Пейзажи подобны тем, которые уже встречали ранее. Возле озера расположена масса деревушек, где царят интересные обычаи. Мужчина через 6 недель после женитьбы должен уехать из дома зарабатывать деньги. Мужья путешествуют до тех пор, пока не обеспечат будущее семьи. По Европе странствуют продавцы барометров, а в Россию едут официанты работать в трактиры или, при большом везении, открывать собственные заведения. И вот возвращаются мужья обратно через несколько лет. А их жены, оставленные на попечение местного кюре, уже обеспечены 2, а то и 3 детьми. Джон расхохотался, но резко замолчал, увидев недовольное выражение лица Терезы. Вечерело. С улицы раздавались громкие голоса прогуливающихся по набережной жителей Пизы. С прогулки в дом вернулось семейство Хантов, тут же заполнивших собой весь особняк. Проснулись дремавшие во время полуденной жары собаки, в комнату пробралась мартышка. Черное создание с белой пушистой бородкой прыгнуло на стол и утащило кусок ветчины. С визгом обезьянка проскакала по комнате, успев подразнить собак, и уселась на подоконнике. Она с любопытством смотрела вниз, словно доселе никогда не видела открывшейся ей панорамы, и корчила смешные рожицы. Ханта представлять Хопхаусу не пришлось, они были знакомы. «Простите, Ли, я скоро закончу свое повествование. Представьте, мы проделали огромный путь, добираясь в Италию». В этот момент Джордж испугался, что Хопхаус начнет рассказ о путешествии сначала, но он быстро стал перечислять итальянские города и веси. «Конечно, мы не могли не посетить виллу Десте, где провела много времени несчастная королева Каролина. Все итальянцы, с которыми мы разговаривали, сожалели о ее кончине, а главное утверждали, что тем, кто оболгал королеву, кто давал показания против нее, заплатили. Для меня это не новость, я и так знал. Мне жаль ни в чем не повинную жертву заговора». Патетически закончил Джон, стукнув кулаком по столу. «Вы уверены, дорогой друг, в своих словах?» — спросил Байрон. «Лично я никого не подкупал, но жил неподалеку, как вы догадываетесь». «О, я знаю ваше мнение, Джордж, по этому вопросу, и не согласен категорически». Хант решил разрядить обстановку. «И куда вы двинулись после осмотра дворца королевы?» «Сначала доложу вам, что вилла находится в полном запустении. Все брошено, словно королева Каролина покинула ее в спешке. Сад зарос сорняком. Мы посмотрели еще несколько вилл или дворцов. Прекрасная архитектура, но они красивы по большей части снаружи, а внутри крайне мало мебели. Затем мы прибыли в Милан, куда также подъехал и наш провожатый Эдвард. И тут мы услышали страшную историю про самоубийство лорда Лондондерри. Он перерезал себе горло ножом прямо на глазах у врача. Вы слышали, Джордж? Были налицо признаки умопомешательства. Я страшно расстроился. Сначала даже думал срочно возвращаться в Англию, ведь не исключен роспуск парламента. Но затем успокоился и решил положиться на судьбу. Ли и Джордж почтительно помолчали. В Милане полный упадок. Знатные люди, кто погиб, кто в тюрьме. Зрелище печальное. Иностранные книги под запретом либо выходят после тщательной цензуры. Ни вас, дорогой Джордж, ни Мура не продают. И вообще книжная торговля в страшном упадке. Однако австрийские власти вершат и хорошие дела. Тут Байрон нахмурился и фыркнул. Да-да, мой друг, вы, так же, как ваши итальянские друзья, не хотите видеть ничего положительного в их правлении, а зря. Самодурству священников, очевидно, пришел конец. Никаких церемоний, служб. Миланская церковь находится в подчинении у немецкого архиепископа, приятного малого. Бедные имеют возможность наняться на общественные работы. Один день таких работ дает им возможность питаться 3 дня. В Милане, я заметил еще 6 лет назад, одеваются, как в Англии. Одна разница, — он улыбнулся. Тут все мужчины по сравнению с нами карлики. «Ты не видел брата и отца Терезы», — вмешался Джордж. «Итальянцы имеют разное происхождение. Настоящие римляне, голубоглазые и высокие». Замечание Джорджа осталось без ответа. Посетили оперу. Россини скучен, как и раньше. Давали Матильду ди Шабрам. Певицу, исполнявшую заглавную партию, вызывали несколько раз. Она была и в самом деле неплоха. Исаак уехал в Турин, а мы с сестрами в Павию. После Генуи. Из Генуи выехали в сторону Леричи, а после в Лукку. «Недалеко от Леричи, в проливе Специя, погиб Шелли», — печально заметил Джордж. «Не знал», — пробормотал Хопхаус. Он немного помолчал и продолжил. «В Лукке народ толком не знает, кто у них правит. Про австрийцев и не слышно». «Там пока живут Гамба», — опять встрял Байрон. Хопхаус просто кивнул. «А Мэри отправилась в Геную 11 сентября. Вы разминулись». «Да», — опять кивнул Джон. «После Лукки мы поехали в Пизу. Остановились в гостинице, и я сразу к вам, дорогой друг». «Прекрасно», — Байрон встал. «Извините меня, но я запланировал прогулку верхом. Мой обычный вечерний ритуал. Не знал, что вы приедете сегодня, Джон, иначе точно отменил бы». Хопхаус бойко вскочил на ноги. «О чем речь? Я поужинаю с сестрами. Вы имеете прежнее обыкновение ложиться поздно, а то и под утро?» «Ничего не изменилось. Привычки те же», — ответил Джордж, поняв, к чему клонит его друг. «Приходите после ужина. Я вернусь часа через 2». Хопхаус раскланялся и покинул особняк. «К сожалению, не смогу присутствовать при вашей встрече». Хант искренне был расстроен. «Хотелось бы расспросить господина Хопхауса о состоянии дел в Англии». «Так не ложитесь», — пожал плечами Джордж. «На один вечер можно пожертвовать вашей привычкой рано идти в постель». Сам он с удовольствием выехал на свежий воздух. Лошадь шла медленно, не подстегиваемая хозяином. Джордж думал о былых днях. Они точно остались в прошлом. «Лучше бы Хопхаус не приезжал совсем», — мелькнула крамольная мысль. Слишком уж бросалась в глаза разница между ними, и не столько внешняя, сколько внутренняя. Грусть и ностальгию навевали подобное размышление. Англия виделась Джорджу далеким, недосягаемым островом, с которым он расстался навсегда. Он остро чувствовал одиночество. Обычная маска равнодушия и даже неприятие всего, что связывало его с родиной, спала. Отужинав, Хопхаус, как и обещал, вернулся. Джордж пригласил Джона в кабинет на втором этаже, дабы не оставлять неудобств Хантам, а в действительности напротив, чтобы те не досаждали и не мешали беседе. «Слышали, в конце зимы в Константинополе выставляли голову нашего старинного друга Али Паши», — начал разговор Джордж, усаживаясь в кресло. На небольшом столике разместились фрукты, джин и красное вино. «Правда ли, что ее хотели купить и отвезти в Лондон?» «Да, я слышал об этом, но не знаю, правда это или слухи. Головы там не видели», — ответил Хопхаус. «Помнится, вы, дорогой друг, симпатизировали тирану? Ваше мнение изменилось, или вы страдали по поводу его смерти?» «Не извращайте моих слов, Джон!» Байрон скривил рот, и непонятно было, сердится он или усмехается. «Али Паша в сравнении с другими тиранами явно выигрывает. При нем на Янине царило относительное спокойствие, и греки, как нынче, не выступали. После казни Али Паши началось настоящее бедствие. Двор у Али Паши был великолепен. Золото, шелка. Отчасти выглядит вычурно, но впечатляет». Джон согласно кивнул. «Принимал он нас много лет назад с размахом. Помню, мы беседовали несколько раз вечерами. Я сравниваю его с Бонапартом. Жестокие тираны, но и великие правители». Он сделал глоток джина, чуть поморщился и добавил в стакан воды. «Какие все-таки новости в Англии?» Неожиданно Джордж сменил тему. «В парламенте идут весь год дебаты о том, допускать ли католиков в палату лордов». Джон вздохнул. «Я каждый день, дорогой Джордж, езжу в парламент, слушаю, порой выступаю сам. Обсуждаем налоги. Все бестолку. Лучше я вам расскажу про газовые фонари. Представьте, их установили в одной из конюшен Лондона. Очень приятное новшество, которое пока не дошло до Италии. А что у вас проживает Лихант?» Джон задал интересовавший его вопрос. «Это наследство Шелли», — Байрон усмехнулся. «Мой крест. Я теперь отвечаю за Ли, а вместе с ним и за его семейство. Не удивлюсь, если они будут продолжать размножаться. Ну, а если серьезно, то мы с Ли готовим к выходу журнал «Либерал». Я написал несколько работ для публикации, хотя не считаю дело выгодным, а мое участие нужным». Оказалось, Хопхаус придерживался такого же мнения. «Партнерство с Хантом имеет провальные перспективы. И лучше бы Байрону в эту авантюру не ввязываться, лишь деньги терять». Разошлись они за полночь. На прощание Джордж пообещал прислать утром Хопхаусу свой экипаж для передвижения по городу. Первую половину следующего дня Джон провел с сестрами, а после раннего ужина вернулся к Байрону. Они сразу прошли наверх. Во второй день беседа вошла в привычное русло, словно и не было долгой разлуки. «Вы покидаете этот дом, дорогой Джордж. Правильно ли я понял?» — спросил Джон. «Мы переезжаем в Геную, но я не сожалею. Меня в Пизе недолюбливают, так как я карбонарий, член тайной ложи, посвященный, и выступаю скорее на стороне Романьи. Местный университет тоже не смог меня увлечь умными идеями своих профессоров. Пьетро, брат милой графини, подыскивает нам жилье в Генуе. Им следует уехать из Лукки, где их терпят, но всякому терпению приходит конец». «Красивый особняк», — Джон развел руками. «О, его история ведет к XIII веку. История, рассказанная Данте в «Божественной комедии». Помните, мой друг, Уголино и его сыновья?» Хопхаус кивнул. «Якобы эта вилла принадлежала семье Лафранчи, а они одни из главных врагов Уголино. Меня история каннибала, якобы съевшего в заточении собственных детей, всегда чем-то притягивала. Упаси Господь, дорогой Джон, вас подумает, что я имею подобные наклонности. и Байрон подмигнул Хопхаус. «Если я верно помню, Уголино был обречен на голодную смерть», — задумчиво произнес Джон. «Его заточили в темницу. А ключи бросили вон в ту реку, которая течет под окнами особняка», — указал Джордж пальцем в сторону окна. «Да, он и два сына, возможно, и две дочери, остались без еды и питья. Месяца два они медленно и мучительно умирали. Уголино даже начал есть собственные пальцы. Но есть самого себя — не лучший выход. Легенда есть легенда. Есть посвященная Уголино скульптура, есть картины. Уверяю вас, такие истории будет воображение. Людям не интересны добрые сказки. Они склонны к проявлениям жестокости, к разного рода извращениям. Именно потому я не согласен с критикой Каина, коей вы, дорогой Джон, тоже приложили руку. Людям лучше прочесть или увидеть то, к чему так их тянет, чем сделать это самим. Я излечиваю их души, Джон. Байрон улыбнулся, но улыбка получилась печальной. Впрочем, правды в легенде мало. Особняк не так стар, но внизу находится темница. Капитан моей шхуны Боливар Трелани любит истории про привидения. Я его сильно разочаровал, сказав, что здесь их нет. Однако они присутствуют. Внизу, в бывшей темнице, точно. Теперь к ним присоединился Шелли. Бродит тут по комнатам. От слов Байрона Джону стало жутковато. Продолжить разговор не удалось. Внизу раздался стук в дверь, а через секунду в кабинет вошел слуга от Джорджа. «Сеньор, к вам грек, а звать его Николас Карвеллос». «Как прикажете?» «Карвеллос?» — чуть не хором спросили Байрон и Хопхаус. Они переглянулись. «Проводи в гостиную, мы спускаемся», — дал указание Джордж и встал, чтобы направиться к лестнице. «Вы ведь не возражаете, мой дорогой друг?» «Мы подумали об одном и том же человеке. Это тот грек, который навещал нас на вилле Диодати в Женеве». Молодой человек стоял возле холодного камина и развлекал графиню. Тереза звонко смеялась, и дать ей даже 23 года было невозможно. Женщина заметила спустившихся Байрона и Хопхауса и указала на них пальцем. Грек повернулся. Сомнений не осталось. К ним пожаловал Николас Карвеллос, который вместе с братом Фрэнсисом заходил в гости в Швейцарии 6 лет назад. «Приветствую вас, мой друг!» — Байрон искренне улыбнулся. «Смотрите, какое совпадение! Вы не забыли господина Хопхауса?» Грек заулыбался еще шире. «Рад вас видеть, сэр!» В тот вечер беседа касалась Греции. Байрон всячески подчеркивал симпатию к греческому народу, упорно отстаившему свою независимость. Тут его позиция полностью совпала с мнением Хопхауса. А вот представитель Англии на Ионических островах, командующий британскими войсками Томас Мейтленд, симпатий присутствовавших не снискал. Он не поддерживал освободительного движения греков, считая Ионические острова английской территорией. Он арестовал брата и отца, бросил их в тюрьму на 2 месяца. Доказать их вину не удалось, сейчас они на свободе. Но политика Мейтленда лучше не стала. Мы знаем, как он вел себя на Цейлоне и на Мальте. В Греции он продолжает действовать, предавая интересы народа. 14 греков Мейтленд передал туркам, а те их обезглавили, предварительно предав пыткам. Независимость — слово, хуже которого для него нет. Этот человек пьяница и волочится за каждой юбкой. Вот и все его интересы. Он жесток, а потому находится в согласии с турками, — пылко заключил Николас. Ему исполнилось 26. Когда-то в Женеве он появился на вилле Диодати совсем юным и не имевшим жизненного опыта человеком. В ту пору он учился на юриста, а после учебы несколько лет провел в Санкт-Петербурге. «Среди русских много филеллинов», — делился он. «Неважно, стоит царь официально на нашей стороне или нет, но русские офицеры едут в Грецию помогать воевать против османского ига. В мою задачу входило обеспечивать русских нужными контактами в Греции. Порой люди слишком романтично представляют себе происходящее на моей родине. Приезжая, они видят жестокую реальность. Большинство не готово к борьбе, их силы разрознены, как, впрочем, к сожалению, и наши. Некоторые не говорят ни по-гречески, ни по-итальянски, а потому не способны находить общий язык с греками». Байрон слушал задумчиво. «Что вам требуется в первую очередь?» — спросил он Николаса. «Оружие, деньги, лекарства. Я постараюсь собрать необходимую помощь и направить ее вам. Куда вам отправлять письма? Где вы планируете находиться в ближайшие месяцы?» «В Пизе», — ответил Николас. «Отлично. Я переезжаю в Геную. Давайте наладим переписку. Я хотел бы быть полезен греческому народу и готов использовать собственные средства для поддержки освободительного движения». Хопхаус узнавал в распалившемся Байроне своего молодого друга. Ему вдруг захотелось остаться в Италии и вместе с Джорджем собирать помощь для Греции. В стороне сидела Тереза. Ее настроение переменилось, и Джордж краем глаза видел, как она сердится. «Женщины всегда хотят, чтобы внимание было приковано к ним, а их желания выполнялись неукоснительно. И это они называют меня тираном. Боже мой! Слабее мужчины не сыскать!» Мысли Джорджа были прерваны словами Хопхауса. «Постараюсь в Англии собрать сторонников. Согласен с моим другом. Необходимо направить наши усилия в одно русло». Теперь и в облике Джона проснулось что-то знакомое Байрону с молодости. «Мы не будем терять друг друга из вида, особенно сейчас, когда вы находитесь в Италии рядом с лордом Байроном. Если я поеду в Грецию, то постараюсь нарядить корабль и сам привезу оружие», — произнес Джордж, поглядывая на Терезу. «Мне в любом случае понадобится время, чтобы собрать необходимое для оказания помощи. Зимой переезд в Грецию морем представляется весьма проблематичным, поэтому предлагаю пока заняться сборами, а весной обсудить мой отъезд или передачу собранного иным способом».